Глава 25. Говорящий кот и поиски меда. Плюшка наморщила лоб. Он у бульдогов и так в складочку, но в глубокой задумчивости их становится значительно больше. Булька обнюхала все. В кухне, во всех комнатах и на крыльце. Аню, Олега и Нину Ивановну. Дико два раза. Нигде. Ну, нигде не пахло медом. Меуна и Ваську она обнюхивала каждый день по много раз. Все равно меда нигде не было. А почему тогда люди говорят о котах и медовом месяце? Может, надо найти этот месяц и его обнюхать? Может, он даст плюшке меду? Булька выяснила, что бульдоги мед едят не очень давно, но впечатлилась этим продуктом чрезвычайно. А тут, как назло, все о меде говорят, но никто, вот представьте, никто не предлагает. Плюшка поискала было Василину, чтобы ее попросить передать Ане, что мед бульдожкам очень нужен и можен. То есть нужно и можно давать. Но Васька и Мион последнее время уходили на второй этаж и жили по большей части там и на широченном балконе, который полностью загораживала огромная рябина. Булька один день даже маялась под рябиной в надежде намекнуть про мед хоть оттуда. «И что это такое? Не дают. И нигде нет. А все время говорят. И Бульку мучают». Бормотала смешная Плюшка, растянувшись на теплых досках веранды. Вообще-то жаловаться ей было не очень прилично, потому что она отлично поела уже два раза. Один раз за себя и один за компанию с Ниной. Погуляла, поиграла с Диком, повозилась с соседским козленком и пришла такая чумазая, что Ане срочно пришлось ее мыть. Мыться Плюшка любила. В принципе, бульдоги не любят, когда с ними возятся. Они это обожают. Кто не в курсе, Бульки – собаки короткие. И некоторые простые и непринужденные для других пород вещи им попросту недоступны. Например, почесать или вымыть район хвоста и охвостье – это они никак не могут. Физически не достают. Поэтому, когда Аня, осознав такой печальный для Бульки момент, начала ей помогать с гигиеной. Плюшка поняла, что все Бульки мира были бы счастливы оказаться на ее месте. Опять же, бока почесать, и ножки задние, и пузо. Нет, все собаки это любят, но и сами достают, а бульдожки – никак. Через растянувшуюся на веранде Плюшку перешагнул Олег и рассмеялся. Булька уморительно откинула задние лапки пятками вверх, вытянула передние и посапывала. «Ань, кто разлил бульдога?» Он позвал жену, и они вместе сели на ступеньки крыльца. Как хорошо, что Мион спас Ваську. Аня все никак не могла забыть переживания недавнего времени. «Да уж, страшно подумать, что было бы», – нахмурился Олег. «А где моя любимая бабуля?» «Отправилась к соседке решать вопрос с псами». Мион неслышно прокрался по ветке рябины, заходящей к крыльцу, и обнаружился прямо у них над головой. Вид исключительно самодовольный, только еще чуть прихрамывает. «О, наконец-то объявился! Я уж забывать начал, как ты выглядишь! Как это ты Василину оставил?» – рассмеялся Олег. «Василина спит, а я по вам соскучился», – сообщил Мион. Он был счастлив и решил поделиться этим с окружающими, привнести в жизнь свет и радость, так сказать. «Миуш, как я за тебя рада! И за Васеньку!» – улыбнулась Аня. «Сам рад!» Кто не видел, как улыбаются коты, не поверили бы. Мион перелез с ветки в руки Олега, пока не решаясь прыгать, и уютно устроился на крыльце рядом. И не удивился, обнаружив Плюшкину мордочку, которая старательно его обнюхивала. «Объясни мне, что ты вынюхиваешь-то?» – уточнил он у разочарованной Бульки. Та что-то обиженно заскрипела. Мион несколько секунд озадаченно обдумывал услышанное, а потом рухнул на бок и закашлялся. «Ты что, тебе плохо?» – испугалась Аня. «Нет!» – простонал фыркающий от смеха кот. «Мне хорошо! Мне просто отлично! А наш бульдог ищет мед!» «Какой мед?» – изумленно переглянулись Олег и Аня. Плюшка тут же потеснила Миуна, влезла между хозяевами и выразительно что-то заскрипела, силясь объяснить. «Она возмущается, что все говорят о нашем медовом месяце, а меду нигде нет!» Мион с трудом сдерживался, чтобы снова не рассмеяться, и с нежностью полизал складки на насупленной белой мордочке. Аня и Олег переглянулись, синхронно опустили глаза на обиженную и несчастную Плюшку. Бульдожка, осознав, что над ней смеются уже все, Совсем расстроилась. Подобрались губы, мордочка стала похожа на сморщенный грибок. Плюш. Это так говорят только. Медовый, значит, сладкий. Нет, сахара или пирожных тоже нет. Не вынюхивай. Мион ласково тронул лапой насупленный лоб. Плюшка, бедный ты ребенок. Пошли, я тебе пряник медовый дам. А когда Нина Ивановна вернется, спросим, есть ли у нее мед и можно ли тебе ложечку пожертвовать. Аня ушла утешать Бульку, а Мион устроился под боком у Олега. «Я такой счастливый кот, что ни в сказке сказать, ни пером описать», — сообщил Мион. «Только вот любопытство мучает. Получится у Нины с соседями или нет?» «А что Нинуся затеяла?» — насторожился Олег. По его обширному опыту она могла утворить все, что угодно. «Соседи организует на правое дело», — важно ответил Мион. «Чего-то мне уже не по себе», — признался Олег. «Не волнуйся, это по поводу тех двух кашкадавов, которые чуть Ваську не поймали». Мион решил, что лапу надо поберечь, и вальяжно лег на бок, предоставив Олегу возможность его погладить. «А что с ними можно сделать? Хозяину пожаловаться?» «Это уже пробовали. Тут много кошек пропало. И кур эти псы ловили, и козу укусили. Правда, она сама оказалась не дура подраться, несмотря на то, что рогов нет. Так что с копытной дичью им не повезло». «Миуна, что же можно еще сделать? Полицию, что ли, вызвать на отстрел?» «Да ну что ты! Нам такое безобразие не надо!» «Ты меня заинтриговал. И что же можно еще придумать?» «Узнаешь, когда Нина придет. Еще непонятно, получится ли у нее уговорить соседей. Люди иной раз бывают такими непонятливыми». Вздохнул Мион, подумал и решил вернуться к Василине не по дереву, а по лестнице. Менее романтично, зато гораздо надежнее. Лапа-то пока побаливает. Нина Ивановна вернулась через пару часов, довольная и раскрасневшаяся. «Что ты, Анечка, какой там чай? Меня почти у всех соседей на радостях поили и чаем, и компотом, даже самогон предложили». «Ну, это небось у Виктора», – догадался Олег. «Виктор – весьма колоритная личность. Решил перейти на собственное обеспечение. Купил коптильню, хлебопечку и самогонный аппарат. Первые два агрегата он не использовал ни разу. Времени не хватало. Зато третья покупка оказалась очень востребованной». «Точно! Даже он согласился! У него две кошки!» «Да на что согласился-то?» «Как на что? На кормление псов! Хозяин-то их практически не появляется, а сейчас и вовсе выставил дом на продажу. Псов, ясное дело, забирать никуда не будет. Предложил их пристрелить, чтобы не мешались. Кое-кто даже согласился. Но им повезло, когда он с двустволкой приезжал. Оба были где-то в дальнем путешествии. Не попались, короче говоря, ему на глаза». «Да не были они нигде. Прятались под досками». Мион сидел на верхней ступеньке лестницы. «Мне Черныша рассказывал. Они ж тоже все понимают. Белого зовут Умка, Пятнистый – Батраш. Братья. Мать их этот. Ну, не знаю, как его звать. Человеком не хочется. Короче, он ее убил и оставил двух щенков. Она слишком добрая была, ни на кого не кидалась». «Урод!» Нина Ивановна в очередной раз подумала, как жаль, что говорящие коты так редко встречаются. Им сосед сказал, что белая ласковая красавица, сука, заболела и умерла. Рассказывал, как переживает. «Надеюсь, я его встречу на узкой дорожке и без свидетелей». «Надеюсь, ты в этот момент будешь со мной», — хмуро отозвался Олег. «Кому-то же надо будет стоять на стреме, пока я буду чистить скоту физиономию». «Ну, это дело такое, пока неосуществимое». Мион предпочитал реальные планы фантазиям. «А вот о чем вы конкретно с соседями договорились, а?» 11 дворов согласны», — с гордостью отрапортовала Нина. «Да на что согласны-то?» Олегу уже надоело гадать, что там придумала его невозможная бабушка и еще более сложный кот. «Как на что? На содержание собак! Не можешь победить? Возглавь!» Нина смешно подняла указательный палец с отличным маникюром. «Победить соседа и заставить его что-то осознать. Воспитывать и нормально содержать собак мы не можем. Максимум он их пристрелит. Многие и на это были бы согласны. Кошки реально пропадали. Но когда услыхали, что этот...» Нина покосилась на наивную бульдожью мордашку и решила, что при ребенке выражаться не будет. «Нехороший человек с псами творил, Даже эти соседи согласились дать им второй шанс. «То есть ты подбираешь этих псов и кормишь их?» – уточнил Олег. «Нет, конечно. У меня здесь уже кормится черный пес, помнишь, который Борюсю пугал? Куда мне еще эту пару братьев-акробатьев? Зато я сходила к сторожу, и сторож очень даже за. У него овчар уже старенький, и он его брать в обходы боится, особенно по жаре. А вот молодого взять хотел бы. Короче говоря, мы скидываемся на содержание и кинолога для двух собачьих оболтусов. Сторож предоставляет кров, а его пес спокойно доживает на покое. Бабуля, ну ты гений!» – восхитился Олег такой роскошной комбинацией. «Не, не я, а мы!» Миуш со своей стороны разузнал, что и как, а я со своей. Гаврюша пригнал обоих братцев, и они всем стадом контролировали переговоры. Те за еду готовы участки стеречь и коз охранять. А когда узнали, что и мошенники будут полагаться, и отдельные будки, и теплая каша с мясом, клятвенно пообещали даже кошек стеречь, охранять и защищать. «Что значит «даже»?» «Сказали, что кошек будут даже охотно стеречь, охранять и защищать. Я их впечатлил», — фыркнул Мион. «Ой, ну прости, прости. Немного неточно передала», — рассмеялась Нина. «А чего это у нас плюшка такая тоскливая?» «Медовый месяц искала», — флегматично ответил Олег. «Чего?» — удивилась Нина. А услыхав про бедную бульку в поисках сладенького, грозно нахмурила брови. «Аспиды! Смеялись над детем!» «Миленькая моя, пойдем, есть у меня мед, а как же!» «Аня, ну что ты не могла в шкаф заглянуть? Что значит без хозяйки нельзя? Булечке медику надо!» «Слушай, а бульдогам мед вообще можно?» Васька, которая, проснувшись, вышла на поиски общества, потеребила лапы шерстку на спине Миуна. «Потом узнаем. Если слипнется, то нельзя», — серьезно ответил Миун.